Слава Господу, братья и сестры, за этот вечер. Я благодарю Господа за это слово, которое мы слышали, и моя проповедь будет очень похожа на эти темы, которые мы слышали. И, конечно, интересный пример, что вот этот змей, который кусали этих израильтян, они нам напоминают, знаете что? Они нам напоминают силу греха. Когда мы грешим в нашей жизни, и мы не можем избавиться от нашей греховности, и грех постоянно нас жалит, это напоминает о том, что мы можем погибнуть в этом мире, даже зная Бога. Потому что, когда они посмотрели на этого медного змея, то змеи не могли причинить им вреда. То есть, они не могли даже укусить их так, чтобы яд повредил этим людям. То есть здесь не говорится о спасении как таковом, когда мы получаем его через веру в Иисуса Христа, что посмотри на Иисуса, и ты будешь спасен. Но здесь говорится о том моменте жизни христианина, когда христианин, он живет Иисусом, и Бог дает ему силу, что вот эти змеи, как мы говорим, мы сегодня слышали, они, это грех, который жалит нас, это греховная зависимость, когда ты не можешь победить какой-то грех, повторяющийся в твоей жизни, он приводит тебя к смерти духовной. Понимаете? И вот только Иисус может избавить тебя от того, чтобы ты не грешил. Одна вещь – прощение. Когда я пришел, попросил прощения, Господь, прости меня. Да, Он меня простит. Но другая вещь – стать на путь свободы, когда ты сможешь не делать этот грех. Понимаете, друзья? Бог, Он даже иногда нас не прощает, потому что Он видит наперед, что мы опять согрешим. Мы приходим и говорим, Господи, прости. Но Бог видит, что в нашем сердце, в нашем понимании этого вопроса, мы просто остаемся на том же месте. Он видит наперед, что даже если Он нас простит, мы завтра сделаем то же самое. Потому что мы не познали пути свободы, и грех опять нас ужалит. Тот же самый. Когда мы захотим его не делать, он придет и опять принудит нас к этому. Поэтому, друзья, сегодня будет такая интересная проповедь. Бог дал ее в пятницу мне. В пятницу. Она называется так. «Совершенная уверенность в надежде». Интересная такая проповедь. «Совершенная уверенность в надежде». Вы знаете, если мы сегодня вот так зададим вопрос каждому из верующих, вот здесь сидящих, такой вопрос, который задается часто, во многих собраниях, спасен ли ты? Вот скажите, вот я задаю вопрос, спасен ли ты? Кто спасен? Подними руку. Никто. Хорошо, следующий вопрос. А кто не спасен? Поднимите руку. Тоже никто ничего не говорит. Смотрите, как интересно. Никто не дает ответа на два совершенно разных вопроса. Понимаете, друзья? И нам кажется иногда, что вопрос спасения нам понятен. Понятен, мы все понимаем, мы все знаем, но я вам скажу, что этот вопрос, он никогда не будет тобой полностью понят, если первое, две вещи есть. Первое, если ты не начнешь общаться близко с Богом, это первое. И второе, если ты не будешь вникать в Слово Божье и честно и правдиво говорить то, что оно говорит по этому вопросу. Это первое. И тогда тебе нужно откровение от Бога, который постепенно будет вести тебя к более правильному пониманию этого вопроса. Я вам просто расскажу, что в этом мире крайнее положение и крайние позиции людей, которые по-разному понимают этот вопрос. Крайние, они всегда неправильные. Первое крайнее положение, которое говорит о том, что верующий погибнуть не может никогда. Вы слышали это? Я вам скажу правду, что я никогда так не понимал. Я никогда так не понимал. Но есть многие люди, которые говорят о том, что верующий, когда ты поверил, пришел к Богу, ты получил спасение, и теперь Бог никогда его у тебя не заберет, потому что ты его дитя. Вы слышали такое мнение? Очень часто, очень много об этом говорится. И все основано на том, что говорится о том, что жизнь вечная есть дар. Что Бог уже дары не забирает, что это дар, что греши, даже если ты уйдешь куда-то в мир, все равно Бог там как-то тебя накажет и все равно в небо приведет. Потому что это дар, и ты его дитя, и он твой отец. Понимаете, друзья? И приводится место Священного Писания, где говорится, что дары и призвание Господни непреложны. То есть, если дар уже дал, все, Что хочешь, то делай, все равно ты будешь на небе. Но поймите, друзья, когда мы смотрим Священное Писание, вот если мы правдиво посмотрим Священное Писание, уже это место, оно, дары и призвания Господне непреложны, оно говорит не о вечной жизни. Когда мы прочитаем, оно написано в Римлянам, там говорится о дарах, которые Бог нам дал служить Ему в церкви. Если Бог определил тебя быть учителем, если Бог дал тебе быть пророком, если Бог дал тебе быть проповедником или певцом церкви, или дал тебе какой-то особый дар, Он дает нам каждому особо один или несколько даров, то это именно то твое призвание, которое Бог хочет, чтобы ты служил церкви, и Он никогда его уже не поменяет. Никогда. Ты будешь заниматься какими-то другими вещами, у тебя не будет успеха. Но когда ты найдешь Божье призвание, то ты найдешь то, для чего тебя Бог в церкви поставил. И Бог тебя благословит, потому что Он тебе дал именно этот дар для служения. Бог не меняет уже человеческое призвание в служении в церкви. Здесь говорится не о вечной жизни, друзья. Не о вечной жизни. Давайте посмотрим дальше. Следующая крайняя позиция. Христианин может погибнуть очень легко. Согрешил, один грех и сразу в ад. И сразу в ад. Вы знаете, друзья, это тоже неправильно. Почему? Потому что, поймите, наше спасение заключается даже не в том, грешим мы или нет. Наше спасение заключается в том, знаем ли нашего Бога мы или нет. Вы помните, когда эти люди, которые пришли и постучались, и хотели, чтобы Бог их пустил в Царствие Божие, то Господь им сказал: «Я никогда не знал вас». Они не только делали грехи, но то была вещь, которая им не позволила войти в Царствие Божие. Они не знали Господа. Они не общались с Господом. Они потеряли общение с Богом. Он сказал: «Я вас не знаю. Откуда вы?» Мы видим, что праведник, он падает часто в своей жизни. Он 7 раз упадет, 7 раз подымется. Мы видим, что праведник, который попадет на небо, он просто не застрахован от ошибок и грехов. Он может согрешать. Но смотрите, как по-разному Бог обращается к людям, которые пришли к Нему, которых Он когда-то познал, но потом эти люди, один знал Господа, а другой не знал его лично. Смотрите, Давид, да, и Саул. Каждый был избран Богом. Каждый. Но у Давида Господь был его Бог, а у Саула он был Бог Самуила. «Помолись Богу своему», говорит Саул. Он не имел Бога в своем сердце, он не жил Богом, он не имел общения с Богом, поэтому его царство было разрушено, и он не стал царем в определенный момент. Бог отверг его. Мы видим, друзья, что когда мы говорим о том, что одним грехом человек может попасть в грех, мы просто разрушаем многие места Священного Писания. Вот, допустим, друзья, одно место Священного Писания, которое мы читаем. У кого есть Библия, друзья, откройте. Вы поразмышляйте над ним. Псалом 88. Я люблю это место. Говорит такие слова. Он говорит, Псалом 88, друзья, найдите. И это записано... с 32 стишка и ниже. Если 31 стишок. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их, милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего». То есть, мы видим, даже такой момент показан, что в какой-то момент сыновья Божьи могут отойти от служения Бога, и Бог их накажет, но милости свои не отнимет от них. Вы видели какого-то человека, который попал в ад, и Бог ему говорит: «Ты слушай, я милости своей не отнял от тебя. Ты в аду горишь, но милости своей не отнял от тебя». Я думаю, что здесь правду говорится то, что эти люди, сыны Завета, мы сегодня сыны Завета, что здесь говорится о тех, которые все-таки получили спасение. Получили, потому что Бог не отнял от них милости своей по какой-то причине. Они в ад не попали. Хотя в своей жизни они допустили большие ошибки и даже грешили. И смотрите, друзья, вот эти две крайние позиции, Я вам просто хочу показать, даже если ребенок в доме, да, если он кушает, он замазался, лицо его грязное там от каши, или он там на стене написал там фломастером какие-то вещи, то отец его не берет сразу, не идет, говорит, пойдем, я тебе сейчас так дам, что ты на всю жизнь запомнишь. Конечно, отец раздражен, но он понимает, что это его дитя, и он даже смеется иногда, когда дитя обмазался в кашу, ему даже весело иногда. Поэтому мы видим, друзья, тоже вот эта крайняя позиция, она просто, она не подвергается, она не может быть истиной, потому что не в том, что мы делаем грех или не делаем, сегодня зависит наше спасение, потому что даже человек, который в Боге, он будет согрешать. Но поймите, Бог видит наше сердце. Бог видит наше сердце. Когда мы грешим осознанно, когда мы вдалеке от Бога, и мы когда-то Его знали, и Бог видит наше сердце, когда мы не задумываемся о нашем состоянии, когда мы повторяем наш грех изо дня в день, и мы это чувствуем и знаем, и мы ничего не делаем, чтобы что-то изменить в нашей жизни, это совсем другая позиция, когда Бог смотрит совсем по-другому на это дело. Смотрите, друзья, когда я пришел к Богу, посмотрите, какое было мое понятие о том, кто спасен. Когда я пришел к Богу, мне просто сказали. Мне просто вложили это понятие, и я долго с ним ходил. Мне сказали такие вещи, которые сейчас я просто я не верю, что я так знал, когда-то и верил. Мне сказали, кто не говорит на незнакомых языках, то он даже не спасется. Представьте. Вот это мне сказали, и я верил от всего сердца, что это правда. Сказали, что он не только в церковь не войдет, он даже не спасется. Представьте, это мне сказали. И я так верил, потому что я был в такой церкви. Так учили. Но поймите, когда я начинал молиться Богу, когда я приходил к Богу, Бог мне через откровение дает новое откровение. Он как бы усовершенствует мое понимание этого вопроса. Он говорит мне и открыл мне, что есть рождение свыше. Есть рождение свыше, когда человек приходит к Богу, когда он кается, когда он приходит как грешник к своему Спасителю, и Бог дает ему жизнь вечную в этот момент. То есть Бог как бы дал мне в этот момент, разделил и показал мне, что всякий верующий человек, пришедший к Иисусу, и который искренне покаялся, открыл свое сердце, в этот момент он становится Дитем Божьим. И не только Дитем Божьим, друзья, а даже членом церкви его. У меня прямо в голове же мысли закрутили. Я говорю, Господь, ты что такое говоришь? Меня ж не так учили. Брати ж кажуть, що вони даже не то, що в церковь, даже не спасуться, бо духа не мають. Да. Он говорит, no. И вы знаете, сегодня есть другие мнения, говорят такие вещи, что не все верующие, которые сидят здесь в церкви, они будут в церкви Христа. Одни будут, а другие просто спасутся. Вы слышали такое мнение? Одни в церковь войдут, самые святые, самые чистые, самые совершенные, они войдут в тело. А кто нет, тот спасется и будет спасен их народом. Вы слышали это? Часто говорят, проповедуют это. Но вы знаете, когда я читал место Священного Писания, записанное в Ефесянам, там говорится, что как тело одно и дух один, так и мы все составляем одно тело. И все мы призваны к одной надежде нашего звания. Вы понимаете, что говорит Писание? Все мы призваны здесь Иисусом Христом. Мы призваны не к разным вещам, а к одной надежде нашего звания быть церковью Иисуса Христа, войти в славу Божью Иисуса Христа, чтобы быть с Богом и быть в одной славе. Все мы призваны. А мы тогда скажем, но нет, только чистые, совершенные войдут в церковь. А что, нечистые могут войти в вечную жизнь? Написано, имейте мир и святость, без которой что? Никто не увидит Господа. Здесь не говорится, что в церковь не войдет. Даже Господа не увидишь. Поэтому нечистый, он жизнь теряет вечную, а не теряет членство в церкви. Ты не можешь сказать, ну я уже не член церкви, я спасусь. Но или член церкви, или away. Или ты вообще не принадлежишь Богу. Есть два только момента. Или ты сохранил, или ты стал достоин твоего звания и призвания и вошел в славу Божью, в тело Его, потому что Бог призвал тебя к этому. Божьи призвания непреложны. Как это? Был призван быть церкви, а потом оказался в каких-то непонятных спасенных народах. Мне непонятно. Библия об этом не учит. Она учит только о двух вещах. Что когда ты пришел к Богу, Бог дал тебе жизнь вечную. И она говорит также о тех вещах. Я уже понял это. Что ты ее можешь потерять. Ты можешь ее потерять. Я могу сказать, да ну это же дар. Ну как ты можешь это потерять? Ты можешь это потерять. По одной той причине, что Бог, дающий тебе дар жизни вечной, Он дает тебе потому, что ты это не можешь никогда заработать, но Он тебе дает ее для того, чтобы ты в своей жизни сохранил ее. Хорошо, вы скажете, нет. Нет, дар Он не может забрать. Я тебе привожу примеры. Примеры. Говорит такие слова апостол Павел Тимофею. «Вникай в себя и в учение, да, и занимайся с ним постоянно, потому что так поступая...» Что? Что сделаешь? Себя спасешь. Как спасенному нужно себя спасать? Скажите мне, если он спасен, зачем ему себя спасать? И еще слушающих его спасать? Зачем? Ведь он уже спасен. О, ну, вникай в себя и в учение. Живи Богом, ты себя спасешь, спасенный. Ты себя спасенный спасешь. Другое место. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти. Куда? Во спасение. Библия, что? Библия говорит, а мы читаем и не понимаем, и не принимаем, потому что у нас другие мнения. Вы знаете, что младенец, он спасен Богом в его младенческом состоянии определенное время, пока он может оставаться младенцем. Бог ему определил определенное время быть младенцем. Младенец, он еще раб греха, поймите, потому что у вас есть, что там, разногласия, споры, потому что вы младенцы, да, вы плотские, но он спасен, его Бог спас, ему Бог дал жизнь вечную, но Бог хочет, чтобы этот младенец в определенный момент, когда Бог определил, он пошел дальше, и он встал на путь свободы, познал путь свободы, чтобы ему уже это не делать. Чтоб ему уже не повторять эти постыдные вещи, которые он делает. Кричит, гневается, раздражается. Вы думаете, что если я 40 лет верующий, и я все еще говорю плохие вещи на моего брата, на мою сестру, раздражаюсь, завидую, кричу, то Бог смотрит на меня, какой маленький мой младенчик духовный. Слава Богу, что он пришел ко мне. Я так рад его видеть. Он так меня любит. Да 40 лет прошло. Бог уже говорит тебе, слушай, ты погибнешь, потому что время такого спасения уже давно для тебя прошло. Ты уже должен стать на путь познания свободы, чтобы тебе освободиться. Еще одно место, мало? Я вам еще предложу. Там говорится о том, со страхом и трепетом совершайте что? Свое спасение. А это о чем? Оказывается, я спасенный, я получил дар вечной жизни, и я должен что делать? Совершать его. Я должен пребывать в нем, в этом спасении, чтобы оно осталось со мной. Мало? Давайте еще прочитаем. Давайте еще прочитаем. Откройте Римлянам. Римлянам 1 глава. Давайте еще посмотрим место священное. Я только, друзья, привожу просто... Такие места, которые мы читаем всегда и никогда даже не задумываемся над этим. Смотрите, что говорит, это место я читал когда-то на разборе слова. Вторая глава Римлянам, 6 стишка и ниже. Который воздаст каждому по делам его. Бог воздаст. Воздаст, это значит, даже возблагодарит или даст как должное. Давайте дальше. Тем, которые постоянством в добром деле ищут что? Славы, чести и бессмертия, что он им даст? Жизнь вечную даст? Где такое видано, что Бог нам дает жизнь вечную за то, что мы что-то делаем? Ведь везде все знают и говорят, что Бог дал, это не от вас. Да, не от нас. Ты не можешь ее заработать. Но здесь написано, что он ее дает в конце, когда ты перейдешь в небо, не всем, которые получили в начале. Мы сегодня это поймем. А только тем, которые в постоянстве, смотрите, здесь написано, ищут в добром деле славы, чести, бессмертия. Они так живут пред Богом, чтобы доказать своей жизнью, что они достойны этого. И они это получают. Откровение? Это большое откровение. И вот когда я получил то откровение, что есть рождение свыше, и что все люди входят в церковь, и что есть крещение Духом Святым как отдельное переживание, которое не связано с членством церкви и так далее, то Бог повел меня дальше. Я начал однажды понимать, что погибнуть, я каюсь, потому что, понимаете, друзья, это многие говорят: Костя, ты поменял свое мнение, ты уже стал думать как-то церковь. Я вам давно говорил, что Бог ищет тех людей, которые имеют открытый разум, чтобы ему меняться, когда Бог дает свои откровения. Я вам всегда говорил, что если Бог мне скажет даже противоположное того, что я сегодня думаю, и покажет мне, я скажу: братья и сестры, я вчера думал так, сегодня я буду думать вот так, потому что Бог мне открыл. Это странно, что ты думаешь одинаково о спасении с того момента, когда ты поверил, и никогда твое мнение не поменялось. Это странно для меня. У меня оно поменялось уже 3-4 раза. И Бог ведет меня все ближе и ближе к пониманию этого вопроса. Если у тебя не поменялось, может, ты ошибаешься? Кто знает все сразу? Ему рассказали, он так поверил и пошел. И он ничего не сверяет. Дух Святой ему не открывает, он идет и только так учит. Я тоже так думал. Но когда ты идешь к Богу, Бог тебя поправляет. У меня было такое мнение, что да, может погибнуть, но только в таких, знаете, самых таких экстремальных случаях. Там уйдет куда-то там в сторону, или там уже, ну, настолько от Бога отколется, что уже там махнет рукой на него отец и все, скажет: все, я не хотел, но это тоже было неправильно, оказывается. Я сегодня вам покажу, что это тоже было неправильное мнение. Я сегодня говорю: Господь, прости, что я так учил. Но Бог говорит: я тебя прощаю, но я тебя учу по-другому, теперь учи по-другому, как я тебе показал. Смотрите, друзья, мы почему-то думаем, что если наш дух возрожден, то мы попадем на небо. Мы ошибаемся, знаете почему? Потому что спасается не дух твой возрожденный, а спасается кто? Скажите, кто спасается? Душа твоя спасается, твоя личность. Ты понимаешь, что твой дух возрожденный – это только та часть твоего внутреннего человека, которая придает тебе бессмертие. Каждый человек бессмертный, даже грешник бессмертный. Он умрет, но он пойдет и будет продолжать свою жизнь там, на небе. Бог возродил твой дух, чтобы твой дух обновил твою душу и чтобы твоя душа спаслась. Помните, говорит Христос такие слова, что какая польза человеку, если он что, весь мир приобретет, а кому? Душе своей повредит, спасается душа, твоя личность, ты душа. Дух – это только то, что связано с Богом, это то, что связано с Богом, а твоя душа – это твоя личность, то, что ты есть личность, которая решает то или другое, и ты связан с этим миром, твоя душа спасается. Душа грешит, не дух грешит. Душа грешит. Не плоть грешит, душа грешит, пойми. Потому что плотские вожделения восстают на что? На душу. Когда ты грешишь, грешит твоя душа или ты. И душа идет или в ад, или в рай. Начинаешь задумываться над этим, что Бог спасает твою душу. И даже если дух твой возрожден, а душа, она грешница, твоя душа пойдет не туда, куда ты хочешь. Не туда, куда ты хочешь. А теперь, друзья, давайте же откроем уже те места, которые нам как бы к теме подойдут. Это было как вступление к тем местам, которые мы будем читать. А давайте откроем первое место Римлянам. Римлянам, 5 глава, 1 стишков. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. И не с ним только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам». Слава нашему Богу! Вы помните название проповеди? Кто помнит название проповеди? Совершенная уверенность в чем? В надежде. Скажите, в чем мы спасены? В надежде? Мы верим? Нет. Ты спасен в надежде. А как понять? Как понять, что я спасен в надежде? А почему не в вере? Мы понимаем, что когда мы приходим к Богу, как грешники, мы говорим: Господи, прости меня, сделай меня своим дитем. Мы верим Богу. Мы приходим с верой к Богу, чтобы Бог дал нам дар вечной жизни. Вера и надежда – разные вещи. Друзья, это разные вещи, они похожи, но мы сегодня поймем, что это разные вещи. Вера – это то, что ты получаешь, потому что Бог тебе сказал. Ты веришь Богу, и Бог тебе дает. Когда верующий человек получает жизнь вечную, кто скажет? Во время водного крещения или во время духовного крещения? Когда он получает? Кто скажет? От Бога. Когда он кается, когда он рождается свыше, в этот момент что получается? Он принимает от Бога жизнь вечную как дар Божий. Понимаете? Он верою принимает, потому что Бог ему это дает уже, чтобы он этим обладал. В этот момент на небесах в книге жизни пишется его имя. Там записалось имя. Все. Вера – это то, что Бог сказал, и ты это берешь. Это беспрекословно. Это то, что даже не надо сомневаться. А скажите, надежда, она может допускать какую-то часть сомнения? Если я стою где-то и кого-то жду, и его нету, как я говорю, вот я надеюсь, что он придет, да? Но может так быть, что он не придет? Очень может быть. Он может не прийти, я скажу, я было надеялся, но он не пришел, да? Поэтому Писание говорит, мы спасены в надежде. И вот в 5 главе Римлян, с 1 стишка я прочитал, мы приступили к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся. Чем? Надеждою славы Божией. Первое, друзья, что нужно христианину понять, что наше спасение, которое мы должны получить на небе, оно уже не в вере заключается нашей. Я могу сказать, я верю, что я буду на небе, потому что Бог мне дал дар вечной жизни. А ты уверен? Какие ты можешь показать вещи мне, или как ты можешь доказать, что ты можешь там на небе быть? Я верю. Ты веришь? Но ты же читаешь Священное Писание, которое говорит, что ты можешь верить сколько хочешь. Но если ты будешь делать то, что не надо, Бог может тебя это забрать. И твое спасение ты должен совершать, ты должен хранить. Смотрите, если вера говорит, что это мне принадлежит, и я этим обладаю, и никто у меня это не заберет. Часто, когда мы говорим, что я буду там на небе, обязательно, потому что Бог просто дал мне дар вечной жизни, мы просто самообманываемся. Это самообман, это самоблуждение, это самоуверенность, которая в нашей жизни, потому что мы спасены не в вере, а в надежде. И смотрите, что такое надежда. Смотрите, что говорит Писание о том, что надежда всегда говорит такие слова «или», и она говорит такие слова «если», «если». Он говорит, ибо мы стали причастниками Христа, если, кто говорит слово «если»? Надежда. Вера говорит что? Да и аминь, я этим обладаю. А надежда говорит, если только, кто продолжит, начатую жизнь, что? Твердо сохраним до конца. Вот что надежда говорит. Поэтому я не удивляюсь, что я сегодня спросил у вас, спасены ли вы все молчали. И я вам сказал, вы попадете в ад, вы все молчали. Вы как бы не знаете. С одной стороны, это истина, а с другой стороны, это очень плохо, что вы так говорите. Мы сегодня поймем. Потому что у вас только надежда, и все. И больше у вас ничего нет. Вы знаете, что вы надежде спасены? Но так вы можете не спастись. Потому что Бог хочет, чтобы у тебя не только была надежда, Он хочет, чтобы ты свою надежду имел такую, чтобы она переросла в уверенность, что ты будешь там. Что ты будешь там. Давайте открываем следующее место Священного Писания, которое будем читать. Филиппийцам, глава 1, 19-26. Филиппийцам, глава 1. Открыли, друзья, Филиппийцам, глава 1, будем читать с 19 стишка и ниже. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, и вот для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Слава нашему Господу. Смотрите, Павел говорит такие слова. Он говорит, что при уверенности и надежде моей. Он говорит, что для меня смерть приобретение. Он говорит, что я, если умру, буду с Господом. Но почему он так говорит? У него не просто надежда, а посмотрите, он говорит, что при уверенности и надежде. Откуда у тебя, Павел, появилась такая уверенность, что ты будешь на небе, а? Такой ты смелый. Так прямо говоришь, что я умру, и для меня это приобретение. Он в одном месте говорит, что я знаю, когда наша эта земная хижина, этот дом разрушится, мы имеем на небесах дом нерукотворенный вечный. Он говорит, мы стенаем под бременем и желаем совлечься, и облечься наше небесное жилище. Он говорит дальше. Но только чтобы нам и одетым не оказаться какими? Нагими. То есть мы можем сегодня, да, я буду с Богом. Все же говорят, мы будем с Господом. Только Бог придет, Он всех нас заберет. Мы будем с Господом. Мы имеем надежду на Бога, что мы будем там. То есть мы себя одеваем. Но наша надежда может быть ложной. Потому что когда нам придется туда перейти, мы увидим, что эта надежда, она от нас отлетит. И мы нагие пришли туда без надежды. Как бы нам и одетыми не оказаться нагими. Хотели, знали, что разрушится, приобретение, смерть, с Господом встретимся. А тут приходит, говорит, я вас не знаю, кто вы. Как? Пророчествовали, бесов изгоняли, в церквах таких правильных были. Вы делали беззаконие, я вас не знаю. Господь только плечами пошевелит и скажет, идите к своему хозяину. Понимаете, друзья? Мы видим, что Павел, он имел уверенность в надежде. А что это такое уверенность в надежде? Почему? Почему он это имел? Потому что, смотрите, он говорит, я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моей, жизнью ли ты смертью. Он, смотрите, почему он так говорит? Потому что для него жизнь был кто? Он говорит, жизнь для меня что? Христос! Он жил для Христа! Он жил Христом, о, его сердце было полностью отдано Христу, поэтому у него была уверенность в надежде. Он говорит, я так живу пред Богом, что я искренен пред Ним, я Его ищу каждый день, я переживаю в моем духовном состоянии, я молюсь, я ищу Его, я имею с Ним общение, поэтому при всяком дерзновении я уверен. Или я буду в жизни, в трудных обстоятельствах, где надо, мне надо показать веру в Бога. Или когда я умираю, я буду иметь дерзновение. Потому что Бог смотрит на сердце твое. Не на твой облик, не на твои какие-то слова, не что-то еще особое. Он видит твое сердце. И Павел говорит, я знаю, он говорит, я подвигом добрым подвязался, веру сохранил, течение совершил. И теперь готовится для меня венец славы. Слава нашему Господу. Готовится. Он имеет уверенность. Потому что у него дерзновение, он просто открыт пред Богом. Он живет Иисусом. Он живет Богом. Он уже имеет уверенность в надежде. Не просто надежда, а у него уже есть уверенность. Потому что он понимает, что Бог такого не выбросит никогда. И Бог никогда не скажет, отойди от меня, если Павел, он любит его искренне всем сердцем и ищет его реально в своей жизни. Никогда. Даже если ты ошибки допустишь, упадешь, спотыкнешься, но Бог видит твое сердце, и у него появилась уже что? Уверенность в надежде. И давайте посмотрим туда последнее место, и мы будем молиться. Откройте послание евреев, это последнее место, и мы помолимся Господу, чтобы Бог помог нам. 6 глава с 11 стишка. Говорит апостол Павел такие слова. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Ага, а ты говоришь дар, а ты говоришь уже спасен. Ты только спасен тогда, когда ты ходишь в Боге. Когда ты чувствуешь, что ты полностью искренен пред Богом и ищешь путей Божьих. Только тогда. Тогда у тебя не только уверенность, но совершенная уверенность в надежде появляется. Потому что ты оказываешь такую же ревность до конца своей жизни Богу. Почему я сегодня говорю, друзья, нам надо многим сегодня изменить свой образ жизни, образ мышления и обратиться к Богу, возможно, как первый раз, как вроде мы никогда Его не знали, и сказать: «Господь, мое сердце уже далеко было от Тебя, я Тебя не искал, я жил уже только для Себя, мои молитвы уже просто показные, я не могу читать Слово Божье, потому что оно неинтересно, я не вникаю в Него, нет откровений, я не борюсь, я сегодня раб греха, грех меня жалит», а Писание говорит, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Если живете по плоти, то что будет? Умрете. Сегодня так хорошо, радостно, так прекрасно, церковь, пастор, проповедник, вроде ничего страшного нет. А Христос говорит: если живете по плоти, умрете, потому что вот эти змеи, они тебя жалят день и ночь, и ты не познал пути свободы, ты не освободился, и они причиняют и приносят плод смерти в тебе. А ты говоришь: дар вечной жизни, забудь. Нет дара вечной жизни, пока ты не в Господе. Нет. Когда ты придешь на небо, вот там в надежде, если ты был с Господом, Господь тебе его вручит и скажет: добрый и верный раб. Помните место Священного Писания, где говорит такие слова: если раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, да, и начнет пить и упиваться, да, бить слуг и служанок, то что будет с таким рабом? Или слугой, или кем угодно, скажите. Что с ним будет? То придет Господин его в тот день, который он не знает, и в час, который не ожидает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с неверными людьми, которые никогда не знали Бога. А ты говоришь: дар. Я просто даже не хочу об этом говорить. Дар – это потому, что ты никогда это не мог заработать. Но ты должен со страхом и трепетом ходить пред твоим Господом, чтобы это было сохранено тобою. Легко ли отпасть? Если ты ходишь в Господе, ты никогда не отпадешь. Даже нелегко, невозможно отпасть, когда ты ходишь в Господе. Невозможно! Ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Ничто! Ты просто ходишь в Боге, да, ты в надежде спасен, но там есть совершенная уверенность, нет никакого даже сомнения, потому что ты не только получил дар верою, но у тебя есть дерзновение к Богу, и Он никогда у тебя этот дар не заберет, потому что Он не предназначил тебя на гнев. Его предназначение, чтобы ты был в теле, в церкви и спасенный. А ты скажешь: не хочу в церкви, хочу быть просто там, как головня из огня сидеть. Согласен на это. Запомни это о тех людях, которые служение свое разрушили, но не те, которые много грешили и ушли от Бога. Те люди, как головня из огня, не спасутся. No! Это если ты служение начал, и потом что-то сделал такое, что оно разрушилось как-то не так, то да, спасешься, впрочем. За это Бог не судит и в ад не бросает. Но если сегодня ты испытай свое сердце. Писание очень сильно обличило меня, и Бог дал мне это в пятницу, я просто плакал. Я просто плакал, говорю: что я скажу людям, ведь они меня знают уже. Я им всем сказал, что они погибнуть не могут. А Господь мне говорит: ну скажи теперь им то, что я тебе сказал. Чтобы они поняли, что Костя, он может меняться под воздействием Духа Святого. Когда Бог приходит, когда Он учит, тогда я меняюсь только тогда. Только тогда. И я готов еще меняться. Если Бог скажет мне еще больше, я еще больше вам принесу и расскажу, что такое жизнь вечная, кто ее получает и как жить, чтобы ты в надежде там получил то, для чего призван Богом. Друзья, давайте помолимся Богу. Он любит нас. Никто из нас сегодня еще не потерял эту надежду. Слава нашему Господу. Ни один из нас, кто тут сидит, еще эту надежду не потерял. Но помните, надежда должна возрастать в тебе. Она должна иметь какую-то основу, чтобы она стала совершенной. Она должна расти. Смотрите, он говорит такие слова. Там в Римлянах, где я читал: от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности что? Надежда. Совершенная надежда, уверенность в надежде, она в тебе появляется через то, когда ты проходишь трудности, ища Бога, и Бог тебя совершенствует, ты растешь. И тогда приходит вот эта надежда, которая приравнивается к вере. Она уже приравнивается к вере, потому что оно так и будет. Бог знает тебя, ты знаешь Его. Там дальше говорится, потому что надежда не постыжает. Вот эта надежда не постыжает. Почему она не постыжает? Потому что любовь Божья излилась в эти моменты Духом Святым, данным нам. Понимаете? Друзья, пусть Бог нас всех благословит. Послушайте еще эту проповедь. Дайте кому-то послушать. У нас есть на дисках. Перепишите. И пускай Бог приблизит вас, друзья. Я сам недостоин того, чтобы вам это говорить, потому что я сам не так это понимал. Я был еще 3 месяца назад, я так не думал, и я жил вдалеке от Бога, от такого понимания. Я даже не знаю, что бы со мной случилось, если бы я умер в таком состоянии, друзья. Скажите, этот блудный сын, который ушел от отца, если бы он не возвратился, был ли он бы спасенный? Но, хотя его отец так любил и так ждал, что бы с ним случилось? Но он бы там с голода, со свиньями умер. Умер. Поэтому сегодня Господь говорит тебе и мне. Да, ты в церкви, ты его знаешь, познал когда-то, его любовь. Но мне кажется, нам всем нужно как-то повернуться и сказать: Господь, я опять иду к тебе, как в начале. Прими меня. Пускай я буду только слугой. Уже не надо сыном, но только вот тут, вот рядом с тобою. Друзья, вы знаете, это истина. Мир сегодня живет, он ничего этого не знает. Ему все это закрыто. Для него это притчи. Притчи. Они видят и ничего не понимают, слушают и не разумеют. Тебе сегодня Бог объясняет это, чтобы ты понял, к чему ты призван и как тебе надо жить, чтобы ты это спасение там имел и вечность с Богом. Ты сегодня блаженный, что глаза твои видят и уши слышат, а им это все в притчах. А ты сегодня это слышишь? Многие цари и праведники хотели это слышать, но не слышали и не видели, а Бог тебе говорит сегодня. Будь благословен.